Шутишь? Шутит он? Да нет, настоящая фамилия моя Гусев, а зовут меня Митрий. Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что. Старик этот, знал он меня в то время. Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а? Ничего не просит. Донести он хочет на меня. Донести? Ого. Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом. Господи, ну я же не дурак. Ведь вы не захотите поссориться со мной, да? Ой, полковница. Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу. Да о чем тут хлопотать? Ну, история. Скажи, Яким, можно меня простить? Да ведь я... А что же я? Веришь ты в невиновность мою? Если б я решал простить, я ж ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь, ежели одному простить все звоют, а мы... Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич. Сейчас. Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете? Ты хотел остаться ночевать. Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша, Яшенька. Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас. Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал. Ах, пустой человек. Если он не может сделать вам ничего дурного. Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг, злейший враг. Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору. Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно. Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи, есть деньги и, главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем, он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды, нет. Дорогой мой, больше спокойствия и верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите? Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека. Довольно же. Надо больше верить в людей. О, я знаю их лучше вас. Они добрее, чем вы думаете. А, все меряют жизнь своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал. Дайте руку. На счастье, милый. Мы победим. Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради. Что за глупости? При чем тут Христа ради? Господи, как полюбил я вас. Как бы жили мы. Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей, милый мой. Я понимаю, как вам трудно, но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да? Сердце вы мое, милое. Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен. Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого. Страдание для него профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные. Так ли? Не знаю. Вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня? Была? Почему же была? Разве вы... Мостаков молча целует руки ей. Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца. Теперь Павел хозяин? Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать. А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны? Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Не, каков случай, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь, а? Да что ты торчишь-то? Иди ищи лошадь. Да иду я. Яким Лукич. Ну, что? Странника нет на дворе? Нет. И здесь нет. Куда же он пропал? Черти утащили. Подь-ка сюда. Подь-ка. А полковница уехала? Ага, да-да-да. Слушай, Пашук. Конечно, пасынок отчему, как и сын отцу, не воевода, но... Однако, ежели дело касается экономического вопроса, тут уж ни родства, ни дружбы не соблюдается. Это вроде игры, в стукалку. Ага, да. Так вот, ты понимаешь, что в доме у вас неблагополучно? А что? Ну, вообще, вот чувствуешь? В этом? Ну, например, о старике этом вот, о страннике. Ну, так что? А вот что. Вот ты на моих глазах рос. И вот такое прочее, вот, значит, я имею к тебе чувство. Да, вот заботит меня твоя судьба. Первый раз слышу. Первый? А, ну да. А ну когда-нибудь надо же начало положить. Вот я старше тебя, лет на 25, я могу тебя поучить. Ой, поучите, что же. Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся. Проводчима. Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так? Ну так. Стой. Татьяна идет. Так ей эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад. Поговорим. Запоздал я. Заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела. Ну, куда ты? Спать пора. Никто не спит. Видишь? Нянька, скажи мне, что такое делается у нас? Да ничего не делается. Неправда. Ночь светлая. Вот и не спит никто. Неправда. Как это неправда? Сама видишь, никто не спит. И ты не спишь. Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот. Я чувствовала. Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты тут ходишь. Воров? Кто? Кто это стреляет? Сторож. Стрелять нельзя. У нас можно. Мы за городом живем. И это не твое дело. Кто стреляет? Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь. Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. А-а-а. Вот он и стреляет, чтобы они знали. Ты как смеешь? Старичишка. Ну, тихо, тихо. Идите, Захарна, скорее. Иван Васильевич убился. А! Вот! Вот, видите? О! Стой! Стой, господи! Захарна, воды о! Надо! Полотенце! Марина! Где ты? Марина! Нянька, скорее! Степаныч в город за доктором. А? Марина! Как это он? Нечаянно. Взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько. Оно и выстрелило, да прямо в рот ему. В рот? Ох! Так всю голову и снесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу. Запрягай! Чего уж тут? Какой тут доктор? Эй, Павел, идем. Где Яков? Я боюсь. Идем, Степаныч. А, да чего же? Куда же уж? Вот ты, хозяин, а какой ведь был человек. Ух, попадет тебе за ружье. Чего уж? Пускай. Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках. За ним девица, тоже с котомкой. Ух ты, глупый! Ох, хитрый! Я тебе говорила! Надень котомку мне! Ах, юридик! И что теперь будет с нами? Уходит надо и забьют! В город надо! Там не найдут! Живее ты все ли взяла? Чего брать-то? Говорила я! Запутают они! Молчи! Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды. Ну что, старый пес, казнил человека! Его задержать надо! На что? Полно-ка, идем! Да возись ты скорее! Какая выгода нам! А вот взять бы с них! Идем, Маришка! Зря вышла. Перемучил ты его, перемучил. Вот. Господь лучше нас знает, что вышла. Господи, прости меня, дурец. Там дыра есть в заборе. Мы с тобой в дыру. Догонят они нас. Это не до того им. Ну, идем с Богом скорее. Ну, ах, еретику покарал Господь. Насорил вас Господь. На земле окаянных насорил червей. Светет он вас гиену рукой моею. Сырье, хлам червивый. Иди уж, тоже праведник обманул меня. Ты погоди, ты! Прежде чем божьи-то дела устраивать, свои бы устроил, старый пес. Маринушка. Обманул ты меня. Большими кораблями поплывем отсюда. Вот, поплыли. Эх ты. Молчи, девка. Чего орешь? Не боюсь я тебя. Гляди. А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес. Марина. Дура я. Послушать бы мне добрых людей. Эх, Марина. Дура. Господи. Господи. Последний нынешний день вечер гуляю с вами. Вы слушали заключительную часть спектакля «Старик» по одноименной пьесе Максима Горького. Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссеры Любовь Рындина, Марина Карпенко, Антон Деникин. Редактор Жанна Переляева. Действующие лица и исполнители. «Старик» Валерий Баринов. Софья Марковна Мадлен Джабраилова. Захаровна Наталья Журавлева. Таня Маргарита Толстоганова. Девица Ирина Латушко. Мостаков Иван Васильевич. Глеб Подгородинский. Харитонов Алексей Дубровский. Степаныч Андрей Ярославцев. Павел Илья Соболев. Яков Рустам Ахмадеев. Oh, yeah.